Глава 8. Немного о столовом этикете. Просторная столовая плавно перетекала в открытую террасу с видом на лагуну и Гранд-канал. Тяжелые портьеры, подхваченные бронзовыми держателями в виде цветков роз, притеняли комнату от яркого весеннего солнца. Мия шагнула внутрь с любопытством и опаской, разглядывая обстановку. Не каждый день выпадает честь обедать в таком помпезном месте. Пол из зеленого мрамора, огромный камин, украшенный головами львов, и над ним семейный герб Скаллигеров. Розу обвивает змея, а сверху две алебарды, скрещенные между собой. На стенах штукатурка с вкраплениями менского кварца, который то и дело вспыхивает маленькими искрами, ловя солнечные лучи. Но больше всего Дамиану впечатлил огромный стол, укрытый белоснежной крахмальной скатертью, и столовые приборы в таком количестве, что голова шла кругом. Тарелка в тарелке и еще в одной тарелке – огромная, как шляпа, а под ней плоская, как блин, и маленькая тарелка рядом, и еще одна тарелка в форме ракушки вонгале, а вилки и ложки — это же просто ужас. Стройный ряд серебряных вилок слева, двузубые, трезубые, даже с четырьмя зубцами, еще куча ножей справа, и бокалов целая галерея из хрусталя и муранского стекла. Три салфетки разных цветов продеты сквозь бронзовые кольца. Мия смотрела на это великолепие в ужасе. Казалось, что ей предстоит не просто поесть, а разгадать головоломку из всех этих приборов на столе. Когда дворецкий проводил ее к столу и замер позади, отодвинув стул, у Дамиана сердце ушло в пятки, потому что маэстро Ломбра уже был здесь и внимательно наблюдал за ее замешательством, и Мия знала, что на любой ее промах он будет лишь презрительно усмехаться. Зачем он ее сюда притащил? Конечно, в пансионе ее обучали и столовому этикету, на случай, если вдруг она будет прислуживать в приличном доме или станет экономкой. Но она не собиралась ни прислуживать, ни становиться экономкой, и все занятия по этикету глядела в окно, думая о вольной жизни на лодке, и поэтому вечно путала вилки. К тому же в пансионе не было и половины тех столовых приборов, что она сейчас видела перед собой. Да и плевать. Какая разница, что о ней подумает какой-то патриций? «Прошу вас, Монна Росси». Маэстро указал рукой на стул, точно тем же повелительным жестом, не терпящим возражений, каким указывал бы собаке, где ее место. Она села, и месье Ротавио пододвинул стул, отрезав путь к отступлению. И вот теперь она почувствовала себя совсем как на эшафоте. Белоснежная скатерть, начищенное серебро и фарфор, все выставлено по линеечке, даже дотрагиваться страшно. А позади слуги, точно конвой, замерли вдоль стены. И хотя они молчали, но она ощущала их любопытные взгляды, скользящие по спине. Видимо, все они недоумевают, с чего это вдруг цвери оказывают такие почести. Маэстро сидел во главе стола, а она расположилась поодаль и никак не могла понять, зачем вообще такой большой стол накрыли для двух человек. Глядя на то, как маэстро положил белую салфетку себе на колени, Мия уверенным жестом сделала то же самое, хотя пальцы предательски дрогнули. А затем, как будто по приказу, которого она не услышала, слуги шагнули к ней и маэстро, убрали тарелки, похожие на шляпы, а вместо них поставили маленькие. И третий слуга завис над Дамианой с огромным блюдом, на котором лежали сочные пластины карпаччо с одной стороны, затейливая горка прошутто и бризаолы, словно полупрозрачное кружево с другой, а посередине тончайшие ломтики копченой оленины. И еще нечто зеленое и белое, похожее на пюре, и нечто красное. И что это такое, Дамиана определить не смогла. Слуга застыл как изваяние, и Мия не знала, что делать, лишь ощущала, как внутри нее бурлят противоречивые чувства. В пансионе учили, как подавать блюда, то есть как быть хорошей служанкой, а вот как себя вести, когда ты в этой жизни по другую сторону. И ударить в грязь лицом совсем не хотелось именно потому, что маэстро ждал этого промаха и наблюдал, откинувшись на спинку стула. Наконец он прервал молчание, повелительно обратившись к слуге. «Лука, обязательно положи Монне Росси немного оленины. Она великолепна». А потом обратился уже непосредственно к ней, словно разъясняя. «Закуски, Монна Росси, с этого всегда начинается обед. И что-то острое к ним, чтобы разыгрался аппетит. Будто у патрициев не бывает аппетита перед обедом. Какой будете соус?» Тихо спросил слуга, подцепляя тончайшие, почти прозрачные ломтики специальными щипцами и виртуозно укладывая их на ее тарелку. «А какие есть?» — спросила Мия, глядя на длинный ряд соусниц из изящного фарфора, на подносе, над которым замер второй слуга. Демиглас, саба, ремулат, гремолата, ягодный, мятный базилик, мускатный перец. Он что-то перечислял и дальше, но Мия поняла, что ничего не поняла. «О, Сирениссимо, да тут соусов больше, чем она вообще блюд пробовала в своей жизни. И как это можно все запомнить, что к чему и что с чем?» «Тот, что подойдет к оленине», — наконец ответила она тихо. «Ягодный челеджио?» Мия молча кивнула. «Ягодный так ягодный. Да хоть из глины. Пусть уж побыстрее от нее отстанут». Слуги поколдовали еще над ее тарелкой, отступили и снова замерли позади. «Они что, так и будут стоять и наблюдать, как она ест? Это же просто кошмар. Что вы так смотрите на тарелку, Монна Росси? Будто перед вами нечто ужасное». «Нет, маэстро, я просто думаю, не ошиблась ли я с выбором соуса», ответила она, беря в руки такую же вилку, как и хозяин дома. «Это вилка для рыбы, Монна Росси», ответил маэстро с усмешкой и положил свою на стол. «Ах, и в самом деле», — пожала она плечами. «Я такая рассеянная сегодня. Вот же скользкий осьминог. Специально издевается». Слуги снова шагнули к столу, наполняя бокалы. Какие-то водой, какие-то вином, и когда они снова отступили, маэстро поднял свой бокал и произнес с напускной нотой сожаления в голосе. «За то, чтобы ваше пребывание здесь, Монна Росси, не было ни длинным, ни обременительным для всех нас». «Даже соглашусь», — ответила она и выпила почти половину бокала. Маэстро же сделал только пару глотков и посмотрел на ее бокал, кажется, осуждающе. «Ну и плевать. Они все считают ее грязной цверой с самого дна Альбиции, которая явилась сюда без приглашения. Так чего из кожи вон лезть? Она никогда не станет чем-то похожим на сеньору, как бы ни старалась». «К ужину принято переодеваться, Монна Росси», произнес маэстро будто невзначай, и, вооружившись другой вилкой и ножом, принялся неторопливо отрезать кусочки оленины. «Ну, это вам так, на будущее». «На какое будущее, маэстро?» Не выдержала Мия и отставила бокал подальше. «Думаете, 600 дукатов вашего брата превратят меня в сеньору и откроют мне золотые врата в другой мир? Где для меня есть будущее с переодеваниями к обеду и к ужину? У меня три юбки, маэстро, на все случаи жизни. И называются они не завтрак, обед и ужин, как вы верно думаете, а немного иначе. Рыба, уголь, мытьё полов? Клиенты-покупатели? Свадьбы, похороны, именины, если точнее. Но если вы доплатите мне к 600 дукатам что-то сверху, я, конечно, буду переодеваться столько раз, сколько пожелаете». Она взмахнула вилкой и подумала, что это, наверное, неприлично по этикету, но и наплевать. Она не обязана следовать этому дурацкому этикету. За это ей точно не платят. «Какая меркантильность», — усмехнулся маэстро, откладывая вилку. «Разве это плохо? Для нас это способ выжить. И если Патриций хочет, чтобы я ему угодила, пусть платит», — пожала она плечами. «И в чем заключается это угождение?» — спросил маэстро, глядя на нее из-под лобья. «Ну вот, хоть бы как вам, не опаздывать, надевать разные платья». «А вам разве не нравится просто так, без оплаты, не опаздывать и надевать разные платья?» «Мне не нравится, когда те, кто не имеет на это права, указывают, что мне делать». «Надо же, хм». Маэстро сделал еще глоток вина. «У Цверры к несносному нраву стоит добавить еще и дух противоречия, торговую сметку и знание прав? Как любопытно». «А вы как будто список составляете». Мия подцепила почти все ломтики оленины, намотав их на вилку, макнула в соус и отправила в рот. «Может быть и так. Я люблю все анализировать и систематизировать, Монна Росси, упорядочивать». «И вы не исключение», — ответил он, не сводя с нее глаз. «И, кстати, оленину стоит есть мелкими кусочками, чтобы оценить вкус. Она должна таять на языке». «Смысл этой закуски в том, чтобы создать предвкушение того, что будет дальше. Она должна разбудить ваше воображение, породить желание. Ее задача не утолить голод, а усилить его». Он говорил так, что на мгновение Дамиане показалось, что речь идет вовсе не о том, что лежит у нее на тарелке. Было что-то в его словах и взгляде двусмысленное, отчего у нее даже запылали мочки ушей. «Ну, это я заметила, но что вы любите все систематизировать, судя по бумажкам на стене в вашем кабинете. А насчет оленины, даже не знаю, что сказать. Простите меня, сеньора Оленина, за недостаточное почтение». Она ответила шутовской поклон тарелке, чтобы скрыть свое смущение. Думать о закусках в таком поэтичном ключе не пристало шарлатанкам с самого дна Альбиции. В гетто, если вы пожелаете усиливать голод, все решат, что вы тронулись умом. Смысл еды, он вообще-то в обратном, но если вы хотите... Она демонстративно отрезала крошечный кусочек оленины от оставшегося ломтика, отправила его в рот, так же, как это делал маэстро, и добавила. «И в самом деле, голод теперь такой зверский, что я готова съесть кабана». Маэстро сделал вид, что не заметил ее сарказма, и произнес задумчиво. «Странно, что Цверра так много рассуждает о правах и свободолюбии». «Что же в этом странного? Цверры — свободолюбивый народ, живут где хотят и делают, что хотят, и никто им не указывает, как одеваться и как себя вести. А прав у нас на этой земле, вернее, в воде, пожалуй, будет побольше, чем у вас, патрициев. Цверры кочевали по лагуне еще тогда, когда здесь не было вбито ни одной сваи», — ответила Мия с достоинством. «Странно, что вы именуете себя Цверрой», — произнес маэстро, глядя на Дамиану поверх хрустального бокала. «По вашей внешности этого не скажешь». Если вы, конечно, не солгали мне про цвет волос. Вам так хочется поймать меня на лжи? Даже не думайте, что сможете меня поймать. Она тоже посмотрела на него поверх бокала. Попробуйте суп, Монна Росси. И не сомневайтесь. Конечно же, я вас поймаю. Слуга незаметным движением убрал тарелку блин и вернул тарелку-шляпу, в которую другой слуга осторожно налил суп из большой фарфоровой супницы. Нечто белое, похожее на жидкое пюре, украшенная веточкой розмарина и благоухающая мускатным орехом. Аромат специй Мия уловила сразу, а вот подобного блюда ей даже видеть не приходилось, не то чтобы есть. В гетто готовят всего 3 блюда в разных вариациях, из всей добытой за день снеди. Буябес — рыбный суп из того, что мальчишки стащили на рыбном рынке или удалось выловить в лагуне. Касуле — фасолевая похлебка, которую едят едва ли не каждый день, потому что фасоль сытная, да и стоит дешево. И патафё. Это если получилось разжиться мясом. На все случаи жизни один большой котелок над костром, куда идет весь дневной улов, вместе с овощами, нарезанными крупно, морковь, капуста, лук. В пансионе кормили и вовсе скромно, герцогиня Нагорола не была щедра, да и чревоугодие считала одним из главных грехов. И только когда дела в лавке пошли на лад, Мия смогла позволить себе некоторое разнообразие в еде. Но чтобы готовить такой суп, нужно было что-то большее, чем фасоль и латук. А еще повар и куча свободного времени. Не смотрите так, Монна Росси. Это не смертный грех, а всего лишь генистрата, яичный суп. Его готовят в материковой Альбиции, произнес маэстро, как будто невзначай. Этот рецепт я привез с собой, когда вернулся сюда. Уверен, вам понравится. Этот суп тоже должен что-нибудь усилить или разбудить? Или его можно съесть просто так, не расшаркиваясь? Усмехнулась Мия, взяла ложку и отвесила тарелке еще один поклон. «Сеньор Суп, вы позволите?» Маэстро некоторое время смотрел на Дамиану, и выражение его лица она понять не смогла. То ли он пытался усмехнуться, то ли наоборот подавить усмешку. Ну, хорошо, хоть просто промолчал на этот раз. А Дамиана успела заметить, как именно он держит ложку, и скопировала в точности его движение. Пусть не думает себе, что она впервые видит какой-то там вельможный суп. На смену супу появились запеченные баклажаны, мидии в белом вине с укропом и лобстер, которого полагалось есть не как в гетто, разламывая руками или дробя панцирь камнем прямо на набережную канала, а щипцами и специальными вилками, похожими на крючки. От щипцов и вилок толку было мало, что там выковыряешь с их помощью. В гетто, если вдруг удавалось добыть лобстера, с ним не церемонились, ели руками, тщательно обсасывая каждый кусочек. Но за столом скаллигеров такое вряд ли можно было себе позволить. И Мия сначала по привычке схватилась руками за панцирь, но, поймав снисходительный взгляд одного из слуг, решила, что обойдется, пожалуй, и без лобстера. Ведь все равно есть его так, как едят патриции, отправляя в корзину самое вкусное, все равно что выкинуть. И можно сказать, что этот лобстер умер почем зря. Апофеозом обеда стала каре ягненка с розмарином и тимьяном, и снова соусы и приправы, и мудреные слова пополам с наставлениями маэстро. И, глядя на тарелку, на которой тонкие ребрышки ягненка были выложены безупречным веером, словно произведение искусства, Мия подумала, что, кажется, этот обед она не переживет, потому что тут снова понадобился особенный нож и особенная вилка, и появились новые правила по поводу того, как что резать, какой толщины и в какой последовательности макать в соусы. Каждое блюдо маэстро сопровождал замечаниями о том, что Мия ест его неправильно, Берет неправильный прибор, не то вино, не ту салфетку и вообще, кажется, даже смотрит на него не так. И каждое блюдо назло маэстро Мия приветствовала шутовским поклоном и краткой приветственной речью, и под конец обеда стала специально брать не те вилки и ножи, чтобы досадить хозяину дома. Вино придало ей уверенности, но маэстро, конечно же, сделал замечание, что вино следует пить небольшими глотками, а не напиваться как животное, потому что опьянеть за обедом в приличном доме считается жутко неприличным. Когда подали десерт и парфе, Дамиан решила, что на этом следует остановиться, иначе ей станет плохо прямо за столом. Не хватало, чтобы маэстро насмехался еще и над ее обжорством. «О, святая Лючия!» — пробормотала Мия, отодвигая от себя десерт. «Теперь я понимаю, чем все время заняты патриции и зачем вам надо усиливать голод. На такую перемену блюд весь день уйдет. «Вы же упали в голодный обморок, Монна Росси», — произнес маэстро, прикладывая салфетку к губам. «Считайте этот обед проявлением моего участия и извинениями за тот завтрак, который вы не съели, явившись сюда. И надеюсь, я компенсировал те 300 сантимов, что уплыли вместе с окунями. А теперь, полагаю, вы достаточно пришли в себя, чтобы продолжить работу. Кофе принесут в кабинет». «И что вы хотите от меня теперь? Я же все рассказала. Мне нужно нарисовать тот знак, что вы видели на руке у мужчины в вашем... видении. Так что идемте, я буду рисовать с ваших слов». Дамиана с радостью выбралась из-за стола, пообещав себе больше никогда сюда не возвращаться. Да, еда оказалась выше всяких похвал, но подтверждение того, что это была публичная порка, без труда читалось в глазах слуг. «Ладно, маэстро Ломбре, вы у меня еще вспомните это ваше усиливать голод».